Это был мерцающий бассейн глубиной около 2 футов и 10 футов в поперечнике. Когда его босые ноги медленно опустились в воду, он почувствовал себя как-то чище. Если бы человек действительно искупался в слезах Феникса, он представил себе, что очищается подобным образом. Он опустил арку так, что она села на край, а затем раздвинул ее ноги. Ее киска не была чисто выбрита, как у Джессир, но от этого не была менее манящей. Прямо над ее женским достоинством был аккуратно подстриженный треугольник голубых волос. Он поцеловал ее еще раз, прежде чем начать медленное движение вниз к своей цели. Он уделил внимание каждому чувственному месту, которое смог найти по пути. Ее грудь была потрясающей. В отличие от темно-фиолетовых сосков Джессир, которые контрастировали с ее шокирующе белыми волосами, соски Арка были бледно-розовыми. Как бы они ни отличались от тех, что были у ее любовника, Арка реагировала на них одинаково. Он почувствовал, как они затвердели в его рту, когда он слегка посасывал их. Она была активным бойцом, поэтому ее грудь и живот были усеяны шрамами от тренировок и драк. Ее немного бледная кожа еще больше подчеркивала сверкающие шрамы. Когда он перешел к другой ее груди и поднес ее ко рту, он слегка провел пальцем по некоторым шрамам, которые обнаружил. Он все больше и больше думал о ней как о совершенной женщине. Она была воином, который служил своему народу на протяжении тысячелетий. Она также знала цену дружбе и, очевидно, строила глубокие связи с теми, кто был ей дорог. Это заставило его хотеть ее еще больше. Он почти полностью пропустил ее живот и упал на колени в воду. Он легонько лизнул ее пупок, стараясь не порезать язык о чрезвычайно богато украшенный синий сапфир, инкрустированный пирсингом ниже пупка. Он поцелуями проложил себе путь вниз, пока не оказался у ее лона. Ее запах был абсолютно опьяняющим. Это было все, что его прежние любовницы на земле испытывали только в 2 раза сильнее. Он подошел и легонько лизнул ее от сморщенной звезды до самого верха мясистого капюшона. Там он начал нежно посасывать, пробуя мед, который собирался на его языке из ее уже влажной щели. Арка запрокинула голову и застонала от его усилий. Он поднял глаза и увидел только 2 точки ее идеальных сосков, отражающихся в лунном свете, исходящем из 2 источников. «А богиня небесная, Гарри, не останавливайся», – простонала она, пытаясь вернуть голову Гарри обратно к ее пылающей сердцевине. Гарри почувствовал, как его голова сжалась из-за ее мощных ног, сжимающих его, когда он лизал ее клитор. Он решил все изменить и, приподняв голову, просунул 2 пальца в глубину ее складок. К этому моменту стоны Арка стали неразборчивыми. Ее бедра яростно раскачивались перед лицом Гарри, и при том, как она брыкалась, ему приходилось быть осторожным, чтобы не сломать носа ее лобок. Внезапно она закричала, освобождаясь. «О, Гарри!» Ее тело безвольно упало на богато украшенный бордюр, окаймлявший край лунного колодца. Гарри вынырнул из воды, медленно поднял ее обмякшее тело и обнял. Она прижалась к его груди и посмотрела на него снизу вверх. «Это было потрясающе», — сказала она с аурой чистого расслабления, отражавшейся в ее бледных светящихся глазах. «Гарри, да, принцесса», — она улыбнулась этому прозвищу. «Я еще не закончила». Она затащила его в воду и усадила на край колодца. Затем она встала над ним. Вода из колодца стекала по ней чувственными каплями. В лунном свете ее тело блестело еще ярче. Ее тело светилось бледно-голубой эссенцией от отраженной ряби воды, которая только заставляла Гарри находить ее еще более привлекательной. «Будь нежен, у меня нет барьера, но я никогда не делала этого раньше». Он кивнул и сидел совершенно неподвижно, пока она опускалась на его бушующий стояк. Ее ноги и нижняя часть тела были гораздо более мускулистыми, чем у Джессир, и он почувствовал, как его член сжался почти до боли, когда Арка медленно приняла его в себя. Гарри позволил ей задавать темп. Пока она возилась с его огромным членом внутри себя, Гарри довольствовался тем, что сосал ее грудь. Это отвлекло Арка, которая схватилась за его голову и ударила ее о свою грудь. Наконец, он достиг дна внутри нее. Он почувствовал, как его головка мягко надавила на ее шейку матки. «Ты такой чертовски большой, Гарри!» Она медленно начала двигаться. Она извивалась вокруг его члена, покачивая бедрами, не позволяя ему войти в нее. Она смотрела на него сверху вниз, и он был готов поклясться, что ей нравилось, как сильно он хотел начать в нее входить. «Давай, Гарри, ты можешь стать». Но Гарри прервал ее,

Первой была уничтожена группа на юго-западе. Эти действия гарантировали, что за Астронаэром не будет врагов, и эльфам придется беспокоиться только о двух лагерях демонов на востоке и орках дальше за ними. Кудрия и Диса присоединились к этой штурмовой группе. Обе держались сзади, лечили и наносили урон на расстоянии. Их главной задачей было обеспечить, чтобы как можно больше стражей вернулись в Астронаэр живыми. Идея подавляющей силы сработала великолепно. С помощью войск, привлеченных из обороны Дарнаса и из Даркшора, юго-запад был полностью очищен от демонов. Сам лес пришлось сжечь, чтобы удалить все их следы, но эльфы считали, что в конечном итоге это того стоило, и что лес в конце концов восстановится. Джессир и Арка тоже принимали участие, но в гораздо более ограниченных масштабах. Обе они играли активную роль в поддержании обороны вокруг Астронаэра. При круглосуточном наблюдении за картой, орды разведчиков и шпионов, отважившихся подойти слишком близко к городу, быстро выявляли и уничтожали. Джессир и Арка прикончили по два разбойника, которые считали, что хорошо спрятались. Во время всех этих событий Тиранда постоянно находилась в Астронаэре благодаря портключам Гарри. Она пребывала со своим отрядом охраны каждое утро и уезжала на закате. Во время этих встреч Гарри часто сидел в стороне, пока создавал зеркала связи для Тиранды. В это время он часто разговаривал с Джилин, которая понимала, что Гарри находится в крайне невыгодном положении, когда дело касалось истории и текущей политической ситуации в их мире. Эти двое проводили большую часть своего бодрствования в непосредственной близости от Тиранды, которая старалась помочь Гарри заполнить пробелы в знаниях о текущих событиях, насколько позволяло время. Тиранда также несколько раз подробно беседовала с Арка, хотя Гарри не был посвящен в темы этих бесед. Итак, прошло 3 недели после того, как группа вошла в северную часть Астронаэра по мосту, а вышла из города по южному мосту. В целом настроение у них было приподнятое. Уверенность Кудрии значительно возросла не только после участия в разгроме Повелителя Ужаса, но и после исцеления бойцов, рисковавших своими жизнями в борьбе с демонами на западе. Диса заявила, что чувствует себя так же хорошо, если не лучше, чем до того, как ее искалечил убийца драконов. Джессир и Арка тоже были счастливы, хотя Гарри подозревал, что совсем по другой причине. В последнюю ночь их пребывания в Астронаэре обе девушки затащили его на первый для Гарри секс втроем. То, как Джессир каталась на его лице, пока целовалась с Арка, которая прыгала на нем, теперь официально стало самым новым воспоминанием Гарри в заклинании Патронуса. Вашинвали стало намного тише после внедрения карты и реструктуризации назначений стражей, проведенной Рейн. Альянс, безусловно, чувствовал себя в зоне безопаснее. Орда теперь была полностью замкнута на своей небольшой полоске земли. Полное и абсолютное уничтожение стражами лагерей демонов застало Орду врасплох. К тому времени, как ордынские разведчики успели уведомить свое начальство, часовые прочно закрепились на позициях вокруг больше не расширяющихся ордынских поселений. Не помогло Орде и то, что их руководство в это время было занято подавлением восстания на другом континенте. Аноль-аноль-о. Звук могучего тела Повелителя Ужаса, врезавшегося в землю, поразил всех присутствующих. Внезапная тишина после сражения с сотнями вызванных демонов показалась им оглушительной и странной. Верховный Повелитель Саурфанг извлек свой арканитовый жнец из черепа предателя и вытер демоническую кровь об испорченное одеяние демона. «Пха, мерзость!» — сказал Варек Саурфанг, плюнув на останки. Сильвана Ветрокрылая, королева Банши и предводительница отреченных, шагнула вперед и безразличным взглядом посмотрела на своего бывшего подчиненного. «Дело сделано». Она с хриплым вздохом оглядела кровавую бойню в своем тронном зале. «Моему народу потребуется много времени, чтобы оправиться от этого бунта. Орда поможет тебе нести это бремя», — сказал Траул, шагнув вперед и положив руку ей на плечо. Сзади подошел гонец. «Вождь, новости из Апотекария. Великий Апотекарий Путрезс был уничтожен. Мятежники попытались выпустить на нас какой-то мутаген, но меры предосторожности, о которых предупреждала леди Шелест Ветра, сработали безукоризненно. Все другие мероприятия, о которых сообщалось до сих пор, также увенчались успехом. Только 5 из 30 групп еще не отчитались. Отличная работа», — сказал вождь. Он повернулся к Сильване, которая все еще смотрела на Повелителя Ужаса, но, очевидно, видела в своем видении вещи, далекие от его трупа. «Леди Сильвана, пожалуйста, соберите всех своих людей. Они должны быть немедленно проинформированы о том, что произошло, чтобы не распространялись слухи, которые не соответствуют действительности. Контроль над информацией сейчас так же важен, как и победа в битвах. Как пожелаете, она жестом приказала двум своим темным рейнджерам выполнить просьбу Тралла, прежде чем резко повернулась к гонцу, который все еще присутствовал. После того, как ты закончишь получать отчеты от оставшихся групп убийц, пошли сообщение Натаносу Блейдкаллеру в восточные чумные земли. Он должен немедленно явиться к своему генералу-рейнджеру. Да, моя госпожа, вождь, и гонец удалился. Тралл долго смотрел на Сильвану, прежде чем спросить, что тебя беспокоит. Она посмотрела на него. Нужно подготовить запасной вариант. Я и не подозревала, что упустила его из виду. Она посмотрела вниз на своих темных рейнджеров, которые молча ходили по комнате. Все они были бывшими подчиненными, души которых Артас вырвал из их еще живых тел. Когда она пришла в себя во время Третьей войны, то повела своих последователей, теперь уже Банши, через поле боя, и каждый из них выбрал себе в жертву женщину эльфа крови, стоящую на пороге смерти. Лично она рассматривала этот поступок как милосердие. Эти женщины умерли бы без медицинской помощи, и теперь ее бывшие подчиненные, когда она была генералом рейнджеров Кельталоса, снова ожили. Все они были полностью преданы ей. Ей, и еще одному. Я послала за единственным человеком, которому я действительно могу передать бразды правления отреченными, если со мной что-то случится. Или, если меня настигнет бесчестие, и я должна буду уйти с поста, сказала королева Банши, отвернувшись и глядя на свой трон, разбитый о землю. Ты не сделала ничего такого, что заслуживало бы слов о позоре, горячо возразил Тралл. Я ничего не сделала, чтобы предотвратить это, и все способствовало этому своим бездействием, продолжила королева. Все ставили под сомнение мой выбор оставить повелителя ужаса рядом. Я думала, что свела к минимуму его заговоры, помешала его махинациям. Я была полностью одурачена его поступком. Горький смех вырвался из ее горла. Меня разыграли как дуру. Это был заговор возможностей, сказал Тралл чуть тише, но не менее решительно. Если бы легион не нашел союзников здесь, они нашли бы их в другом месте. Либо в более грязных колдунах Аргриммара, либо в каком-нибудь отбросе людей в Штармграде. В любом случае, этот заговор был сорван. Теперь мы должны сохранять бдительность и гарантировать, что легион не нанесет новый удар истине. Понятно. Я все еще хочу тренировать Натаноса как преемника. Всегда должен быть кто-то надежный, чтобы нести вожжи в случае нашего падения. Он самый лучший. Если бы он был высшим эльфом, я бы с радостью передала ему полный контроль над рейнджерами, когда мы были живы. Тралл устало кивнул. Много мудрости в этих словах. Скоро мне самому придется кого-то выбирать, сказал он, взглянув на Варека Саурфанга, который шагал по комнате, разбивая своим легендарным топором черепа демонов, которых Вариматрас призвал во время битвы, чтобы обеспечить их смерть. Надеюсь, мой выбор не составит труда, вождь, леди Сильвана. К ним подбежал новый гонец. Этот был одет скорее для скорости, чем для битвы. Было очевидно, что гонец не участвовал в битве и был послан откуда-то еще, чтобы доставить новости. «Говори, посланник», — приказал Тралл. «Милорд и леди, эльфы в Ашинвале. Они перешли в наступление. Наши разведчики подсчитали, что за последнюю неделю они уничтожили более 8000 демонов, которые разбили лагерь на этой территории. Они применили подавляющую силу, а затем они укрепились на позициях, наблюдая за деревней Сплинтертри, а также за лагерем пиломатериалов Песни Войны. Они не нападали на нас. Я не знаю, знают ли они о существовании аванпоста тролля Зарамгар-Стрэнд на западном берегу, но до сих пор его полностью игнорировали. Хаем, интересный ход. Эти демоны были врагами для всех, задумчиво произнес Тралл. И ты говоришь, что сражение началось с ночных эльфов. Когда начались атаки? 12 дней назад, милорд. Действительно интересно, Тралл даже улыбнулся этой информацией. И ты говоришь, что они не сделали никаких шагов к нашим лагерям, кроме как окопались, а затем выставили дозор. Гонец кивнул, и Тралл повернулся к Сильване. Я думаю, это может быть результатом того, что наш друг-человек вдохновил своих новых союзников на действия против легиона. Интересно, что он сделал, чтобы, наконец, побудить ночных эльфов к действиям против демонов, поселившихся в их лесу. Если он был вдохновителем, интересно, куда он обратится в следующий раз. Если он отправится из Ашинваля на юг, то направится либо в пустоши, либо в каменный город. Но с какой целью? Ни то, ни другое не имеет большой ценности для Альянса», — сказала Сильвана, старательно игнорируя другие тревожные мысли, которые волновали ее. «Насколько мне известно, к югу от Ашинваля легион не присутствует. Единственные крупные из них, о которых я знаю, находятся в Филвуде, Асхаре и в южном Уинтерспринге, граничащем со входом в Хиджал. Есть еще одно присутствие легиона, точнее, четыре. Все в Десалейсе. Ковен Маннарка, старая заброшенная крепость Орды времен Первой войны, руины Саргерона, а также, по слухам, присутствие Совета Теней в холмах на Дальнем Юго-Востоке. Десалас. Эта земля была разрушена бесконечными войнами кентавров», — сказала Сильвана. Ее пылающие красные глаза снова стали далекими от воспоминаний. «Она не имеет никакой реальной стратегической ценности. Нет и богатых ресурсов. Неудивительно, что легион установил там свое присутствие, чтобы его не заметили, пока они восстанавливают свои силы». Траул обратился к гонцу. «Составь послание, которое будет доставлено Грете в изумрудное святилище в Филвуде, а затем передано Тиранде Шелест Ветра. Сообщи ей о присутствии четырех лагерей пылающего легиона в пустыне. Добавь, что эта информация предоставляется на случай, если наш общий друг-человек действительно охотится за каждым поселением демонов, которое он может найти». Гонец удалился, оставив Тралла и Сильвану в тронном зале вместе с оставшимися темными рейнджерами. «Вождь, если человек посетит Аргриммар, сообщи мне. Больше, чем когда-либо, я хотела бы встретиться с этим человеком лицом к лицу». Получив утвердительный кивок, Сильвана удалилась в свои личные покои для долгих размышлений. «Аноль-аноль-о». Группа миновала северный вход в холмистые равнины территории пустоши без происшествий. Заклинания невидимости, очевидно, работали против охотников Орды так же хорошо, как и против охотников Альянса. «В какую сторону нам идти? На юг через пустоши вниз к каньонам Тысячи Игл, чтобы срезать путь к Ферлосу с востока, или мы должны идти на запад, через каменные горы и пустыню, вниз к Ферлосу с севера?» — спросила Джессир. «Давай пойдем в Стоунталан», — предложила Арка. «Есть поселение Альянса и в Стоунталане, и в пустоши, но ни одного в пределах Тысячи Игл или пустошей. Давайте также избегать главных дорог», — предложила Джессир. «Это одна из основных территорий Орды, они не оценят нашего присутствия. Мы должны срезать путь на запад, немногие пойдут этим путем, и будет легче проникнуть в Стоунталан». Они проследовали на крайний северо-запад пустоши. Это была довольно сухая и обширная равнина, похожая на сафари, с редкими пологими холмами. Дикая природа даже выглядела как что-то из Африки, с похожими на львов кошками, преследующими свою добычу в высокой траве. Здесь также часто встречались чрезвычайно злобные страусоподобные птицы, которые несколько раз нападали на них без провокаций. Они не успели отойти далеко на запад, как волк Джессир начал принюхиваться и рычать. «Гарпи!» — закричала она, поняв, что сказал ее волк, оглядываясь по сторонам в поисках врагов. «Это место для засады гарпи. Надо немедленно возвращаться. Как насчет того, чтобы просто сесть на ковер самолет и полететь туда? Ходьба служит нам только до тех пор, пока мы не окажемся в опасности. Давайте просто пропустим это и полетим на аванпост Альянса в Стоунталане. Я получу возможность перенести нас туда, и мы избежим хлопот. К тому же Кудрия уже набрала много боевого опыта, а Диса вернула потрясающий уровень боя», — сказал Гарри. Все быстро согласились, за исключением Кудри, которая была слишком занята, чтобы покраснеть. В целом, все они начали ненавидеть ходить. Они пролетели над очевидным гнездом гарпий, и Гарри с удивлением увидел, что это были похожие на птиц женщины. «Даже не думай об этом, Гарри», — весело сказала Джессир. «Они действительно должны быть невероятны в постели. Целая стая будет неоднократно заниматься сексом с одним похищенным мужчиной, чтобы забеременеть как можно быстрее. Это единственный раз, когда они спариваются с самцом. После этого они их съедают». И внезапная мечта Гарри о сексе с женщиной-птицей во время полета в воздухе мгновенно умерла, не успев расцвести. «Аноль-аноль-о». Пик Стоунталан оказался сонным маленьким форпостом Альянса. Как обычно, поселение охраняли часовые, но все выглядело гораздо более мирным и спокойным, чем Астронар. На самом деле там не было ничего особенного, и, по общему впечатлению Гарри, Орда, скорее всего, даже не знала о существовании аванпоста, иначе для его защиты потребовалось бы гораздо большее военное присутствие Альянса. Здешние обитатели также не были склонны к сплетням, поскольку его изолированное расположение в значительной степени означало, что здесь редко бывали посетители. Бары на постоялых дворах в Аубердине и Астронаре были просто кладезями информации. В общем, Гарри чувствовал, что поездка прошла впустую, за исключением того, что единственным положительным моментом было предложение хозяина постоялого двора о ночлеге. Гарри давно научился использовать любую возможность, чтобы спать в кроватях, когда это было возможно, потому что никогда не знаешь, когда им вдруг понадобится спать на лесной подстилке несколько недель подряд. «Сколько комнат вы хотите на ночь?» – спросил трактирщик. «Нам нужны две комнаты», – сказала Джессир. «Вообще-то», – раздался сзади голос Дисы. Они все повернулись к ней, чтобы увидеть, как она принимает очень важное решение. «Нам нужна только одна комната». Этот ответ удивил всех присутствующих, и не меньше, чем трактирщика, который, казалось, никак не мог прийти в себя от этой мысли. «В комнате только одна кровать», – неуверенно произнес старый, измученный непогодой эльф, словно его ошпарит, если он предположит, что между пятью людьми, стоящими перед ним, происходит что-то неладное. «Хотя я полагаю, что несколько из вас могут спать на полу». «Неа, все будет хорошо», – сказала Кудрия, даже не взглянув на трактирщика. На ее лице играла широкая улыбка, когда она посмотрела на Дису. Она посмотрела на всех остальных девушек, чтобы увидеть ту же самую улыбку, отраженную на их лицах. Путники добрались до комнаты, хотя две эльфийки и жрец внезапно объявили, что у них есть неотложные дела в другом месте города. Да, очень хитрые ребята. Неотложные дела в другом месте, в городе с одним зданием, подумал Гарри, размышляя о том, насколько прозрачны намерения его спутницы. Оставшись наедине, Диса и Гарри смотрели друг на друга около 30 секунд. Неуютное молчание было нарушено, когда Гарри наконец спросил ее: «Не хочешь присесть?» «Определенно», — сказала она, вздохнув с облегчением. После еще нескольких минут молчания Гарри заявил: «Они определенно сделали это более неудобным для нас, чем следовало бы». Диса ничего не сказала, только кивнула. «Так что же изменилось?» — неожиданно спросил он. Он вспомнил, какой далекой она была, когда Джессир ярко делали ей предложение, и теперь она казалась совершенно другим человеком. Она посмотрела на него, словно прикидывая, как много рассказать. «Я уже упоминала, что тебе нужно доказать мне свою правоту, доказать, что ты достоин моего доверия и тех стихий, которым я служу». Ее глаза устремились в пол. «Я никогда не чувствовала такого предательства, как в тот момент, когда начала понимать, кем на самом деле были члены моей предыдущей гильдии. Они были ворами, грабителями, убийцами, и даже хуже». «Тогда почему ты не ушла?» – спросил Гарри, даже не спрашивая, что она имела в виду под «хуже». «Потому что мое имя уже было вывалено в грязи одним их присутствием. Мне больше некуда было идти». Она снова сосредоточилась на Гарри, и в ее глазах вся бравада, вся обостренная паранойя исчезли. Осталась только очень усталая женщина. «В тот день я покинула госпиталь в Экзодере, надеясь воссоединиться со старыми друзьями. Даже они меня прогнали. Я уже почти сдалась, когда Арка и Джессир нашли меня. Ты снова дал мне шанс. Все, что я когда-либо хотела сделать, это изменить ситуацию. Использовать то, что я знаю, чтобы помочь другим добиться успеха». Гарри подошел к женщине и обнял ее. «Ты мне нравишься, когда такая». Увидев ее растерянный взгляд, Гарри продолжил: «Ты показываешь, что чувствуешь на самом деле, а не воздвигаешь эту стену, чтобы не пускать всех. Ты доверяешь нам, и все, чего мы хотим взамен, это увидеть тебя с этой стороны». Она кивнула: «Я могу это сделать». Гарри ухмыльнулся и решил, что пришло время немного подразнить ее. «Значит, я доказал тебе свою правоту?» Он приподнял бровь и изо всех сил попытался изобразить плутоватую улыбку. Немного надменности вернулось к Дисе, но на этот раз Гарри мог сказать, что это было в хорошем веселье. «О, я определенно думаю, что это так. Значит ли это, что я получу награду?» Гарри пришлось нажать на нее, просто чтобы посмотреть, что произойдет. Он знал, что, вероятно, это было слишком быстро после ее заявления, но ему было все равно. Диса была чертовски горячей, и он действительно хотел поцеловать ее. Ну, он хотел сделать гораздо больше, чем это, но такие вещи определенно могли подождать. Она кивнула и наклонилась, приблизив свои губы к его. Поначалу этот контакт немного шокировал его. Целоваться с эльфом было все равно, что целоваться с нормальным человеком. Они были немного выше и обладали удивительно хорошим мышечным тонусом, но в основном это были люди с горящими глазами, безумно длинными бровями, бросающими вызов гравитации, и длинными ушами. Однако Диса определенно не была человеком. Она источала сексуальность, как и любая другая дринейка, которую он видел. Даже Кудрия, которая была самим определением невинности, могла ненароком свести его с ума. Для Кудрии наряд школьницы, вероятно, будет одной из самых сексуальных вещей, которую она могла бы надеть. Губы Дисы имели иную текстуру, чем у любой женщины, которую он целовал раньше. Когда он слегка приоткрыл губы, чтобы посмотреть, что произойдет, она последовала его примеру, и внезапное присутствие ее грубого языка сделало различия еще более заметными. Ее язык также был длиннее, чем у обычного человека. Она быстро вторглась в его рот и проникла гораздо дальше, чем любой непищевой предмет когда-либо осмеливался проникнуть в его рот. Его первой мыслью было подумать, что язычку предстоит много тренировок с постоянными ковровщиками группы «Арка» и «Джессир». Он уже собирался обсудить, стоит ли снять с нее часть доспехов, когда услышал едва уловимый шум. Он прервал поцелуй и вздохнул, прежде чем выхватить палочку. Диса странно посмотрела на него и увидела, как он направил палочку на дверь и произнес «Гавенум Ревелия». Поток магии вырвался наружу и осветил очертания трех женщин на фоне двери. Двух с чересчур большими ушами и еще одну с копытами. «Похоже, у нас есть зрители», – прошептала Диса, когда поняла, что он сделал. «Похоже на то», – ответил Гарри, не понимая, к чему она клонит. «Хочешь немного поднять ставки?» – спросила она с блеском в глазах. «Я бы и не мечтал об обратном», – сказал Гарри, накладывая на дверь запирающие чары, а затем добавил к ним заклинание усиления звука, чтобы не оставалось сомнений в том, что происходит внутри. Не успел стихнуть хлюпающий звук запирающих чар, как Гарри почувствовал, как тяжелые кольчуги Дисы стукнулись о полу его ног. «Давай посмотрим, какие еще чары у тебя есть, Гарри Поттер», — сказала Диса, толкнув Гарри обратно на кровать и опустившись на него своим обнаженным телом. Положив руку на ее спину, Гарри осознал один поразительный факт, прежде чем потерять себя в этой рогатой лисице. «Клянусь Мерлином, хвосты чертовски сексуальны, оно-ля-но-ле, нечестно, ты никогда не говорил, что существуют такие вещи, как запирающие чары», — надулась Джессир, когда группа вошла в комнату позже той же ночью. «Ты никогда не спрашивала», — сказал очень самодовольный Гарри, лежа на кровати в одних штанах. «Ну и как он?» — продолжала Джессир, глядя прямо на Десидру. «Я предпочитаю держать в секрете подробности моих брачных ритуалов», — сказала стоическая дринейка. «Она пахнет не так, как его семя», — пропищала Карри, и Гарри уже начал верить, что Арка специально вызвала великую кошку именно для этой цели. «И это все, что вас волнует, в тех местах, где я распыляю свое семя?» — спросил Гарри, даже не потрудившись скрыть улыбку. «Конечно, Диса пахла не так, как его семя. Очищение и заклинание удаления запаха были чудесными вещами, в конце концов. Ну, ты распылил его вы на довольно много мест, касающихся меня», — сказала Джессир, которая, по мнению Гарри, говорила половину того, что делала, только для того, чтобы Кудрия приобретала новые и интересные оттенки синего. «Я тоже», — вставила Арка, которая, казалось, наслаждалась разговором больше всех. «Так чем же вы занимались последние 2 часа? Как насчет того, чтобы поговорить о том, куда мы поедем завтра?» — наконец заговорила Кудрия. «Порча», — сказала Джессир, которая затем наклонилась ближе к Кудрии и добавила заговорщицким шепотом, который был слышен всем: «Ты можешь заставить его брызнуть в тебя своим семенем, когда захочешь, понимаешь? Хватит!» — крикнула Диса. Хотя Гарри уловил ее непроизвольное движение к собственной промежности, из которой еще минут 20 назад вытекало упомянутое семя. «Согласен», — сказал Гарри, едва сдерживая смех. «Есть такая вещь, как пересечение границы, Джессир. И я полагаю, что очередь отстает от вас примерно на 5 минут», — добавила Диса. «Прекрасно, прекрасно», — надулась Джессир. «Значит, завтра мы доберемся до пустыни. Поселение Альянса находится в северной части территории, на небольшом расстоянии к востоку от главной дороги. Окей, мы разберемся с этим, когда доберемся туда. Есть ли в пустыне что-нибудь интересное, или название говорит само за себя?» — спросил Гарри, указывая палочкой на кровать и удваивая ее размер до длины, которая простиралась от одной стены комнаты до другой. «Само собой разумеется, несколько демонических поселений. Приличных размеров ордынское поселение на побережье, выполняющее роль рыбацкой деревни. Два огромных лагеря кентавров, которые воюют друг с другом уже несколько десятилетий, если не больше. И огромная пещерная система с довольно сильными элементалями внутри, которых нам уже давно приказано избегать, сказала Арка, которая поняла намек Гарри и начала снимать свои доспехи, оставляя их аккуратной стопкой на земле. Десидра показала первые признаки улыбки на действие Арка и снова начала снимать доспехи при виде полуобнаженного тела Арка. «Я не вижу никаких реальных причин торчать в этом районе. Здесь нет ничего стратегически важного, и это только замедлит наше продвижение. В конце концов, наша цель находится на следующей территории к югу. Значит, мы можем выехать на рассвете?» – спросила Кудрия. «Не понимаю, почему бы и нет», – сказал Гарри, который закончил менять размеры кровати и понял, что каждая девушка позади него была обнажена, а он все еще был полностью одет. «Я что-то пропустил?» «Нет», – весело сказала обнаженная Джессир, прежде чем наброситься на него, повалив его обратно на кровать, а затем атаковала его рот своим. «Эй!» – воскликнула Десидра, которая чувствовала, что теперь, когда она призналась себе и Гарри в своих чувствах, ей не следует оставаться в стороне. «Это будет длинная ночь», – сказала Кудрия. «Да, он определенно длинный», – рассеянно сказала Арка, наблюдая, как руки Джессир проникают в брюки Гарри. «Анолле-анолле, никогда не думал, что буду так рад видеть деревья», – сказал Гарри вслух, когда их ковер приближался к последним милям бесконечных пустошей пустыни. Путешествие через Стоунталан и всю пустыню заняло большую часть дня. Ему даже не хотелось думать о том, чтобы пересечь эту бесплодную пустошь пешком. Честно говоря, он никогда бы не подумал, что название может быть настолько подходящим, но оказалось, что он ошибался. Все это место представляло собой одну бесконечную милю за другой безжизненной серой грязи. Казалось странным, что самым многочисленным существом, которое он видел, бродя по бесконечным холмам грязи, были стервятники. «Это северный Ферлос», — сказала Арканарин. «Это лес, такой же древний, как Ашинваль. Там просто никогда не жили эльфы в достаточно большом количестве в течение тысяч лет, чтобы помочь деревьям впитать столько магии». Гарри увидел вдалеке огромные деревья и понял, что эти деревья, скорее всего, могут дать фору тем, что растут в Ашинвале. Но отсюда они выглядели как обычные деревья, а не как бесплотные гиганты на севере. «Мы должны остановиться в цитадели Физермуна», — сказала Джессир. «Один из старейших друзей леди Тиранды командует этим аванпостом. Ее зовут Шандрис Пернатая Луна. Она, возможно, самый сильный охотник из всех наших сил. Возможно, даже за всю нашу историю. Она также сражалась во время первоначального вторжения Пылающего Легиона 10 000 лет назад». Гарри удивленно поднял брови. Он чувствовал силу, которая исходила от Джилин, когда он впервые встретил ее в портовом городе у основания Тильдрассила. Сама Джессир тоже не была слабой. Чтобы она сказала, что эта женщина Шандрис была еще сильнее. «Конечно, давай встретимся с ней», — сказал Гарри, не раздумывая. «Куда я направляюсь? Начинай плыть на запад, пока не доберемся до побережья, а потом двинемся на юг. Мы хотим отправиться на остров всего в нескольких милях от материка. Мы легко увидим его с воздуха. Надеюсь, мы успеем до наступления темноты». «На кого похожа Шандрис?» — спросил Гарри, наблюдая, как под ними начинают проплывать первые случайные деревья лесной территории. «Она очень гордая женщина», — сказала Арканарин. «Я встречалась с ней лично всего два или три раза. Ее любовник, очевидно, исчез давным-давно. Джарод Песнь Теней был одним из величайших героев нашего народа во время первого вторжения. Но однажды он просто исчез. Шандрис стала довольно ожесточенной и часто бывает сердечна только с леди Шелест Ветра. Но она прекрасный воин, и у нее может быть информация для нас, которая окажется полезной. Ад не имеет такой ярости, как презренная женщина», — сказал Гарри, качая головой. «Я не могу представить, как можно быть настолько глупым, чтобы разозлить женщину, которая может жить вечно. А у меня их, похоже, 4. Парень, похоже, настоящий тупица. Ну, только не вспоминай о нем, пока мы там», — повторила Джессир. «Шандрис всегда была моим героем, пока я росла. Я не поставлю тебя в неловкое положение перед твоим героем, Джесс». Гарри замолчал, потому что что-то привлекло его внимание. «Это то, что я думаю, там внизу. Это, о котором он говорил, было еще одной большой областью древних руин ночных эльфов, окруженной зелеными драконами. Патрулировал территорию, испуская совершенно злобную ауру, огромный зеленый дракон, похожий по размерам на того, которого Арка и Гарри видели в Ашинвале. «Да, это еще один вход в изумрудный сон, Гарри», — сказала Арка, узнав его мысли. «И похоже, что еще один испорченный лейтенант Изеры тоже здесь». «Еще?» — спросила Кудрия. При беглом взгляде на дракона она смотрела на него с большим интересом. Гарри подумал, что она, должно быть, никогда раньше не видела дракона. «В Ашинвале был такой же дракон, охранявший портал», — сказала Арка. «Я предполагаю, что то, что испортило его разум, приказало ему не допустить ни одного смертного в сон, чтобы помочь Изере и ее оставшимся верным силам. Хотя я не знаю, как войти в сон и бороться с каким бы то ни было кошмаром, мне интересно, сможем ли мы помочь Изере, восстановив здравомыслие ее самых могущественных последователей», сказал Гарри вслух. «Я знаю кое-что о чертовски мощной магии разума, но сначала нам нужно найти способ подчинить драконов, что, я знаю, будет почти невозможно без помощи». Джессир и Арка посмотрели на Гарри, как на сумасшедшего. Десидра, как и Кудрия, выглядели встревоженными просто потому, что знали, насколько сильным может быть существо, подобное дракону. «Я знаю, что это будет трудно и трудно сделать, но каждая мелочь помогает. И в любом случае мы не собираемся делать это прямо сейчас», — сказал Гарри. «Считайте это долгосрочной целью. Я сомневаюсь, что слишком много разумных собираются связываться с этими драконами в любом случае. Не так уж много людей обращают внимание на изумрудный сон, кроме ночных эльфов, верно?» «Совершенно верно», — задумчиво сказала Джессир. «Есть еще два жизнеспособных портала в изумрудный сон. Раньше в Нардскале был пятый, но в древние времена великое бедствие превратило весь лес, в котором существовал портал, в кристалл. Этот портал давно потерян для нас». Гарри кивнул. «Это просто то, о чем стоит подумать на будущее». Он помолчал, потом спросил. «Какое бедствие может заставить целый лес превратиться в кристалл?» Джессир несколько мгновений выглядела грустной, прежде чем тихо сказала. «Смертокрыл уничтожил почти всю стаю синих драконов. Они продолжали свой путь через высокие деревья и скалистый ландшафт местности. Дикая природа здесь была в изобилии, и Гарри определенно считал, что было бы неразумно для кого-то рисковать здесь в глуши. Многие животные, которых он видел, не выглядели дружелюбными. Массивные медведи, даже похожие на гориллу твари. Затем он увидел каменного гиганта высотой по меньшей мере в 3 этажа. «Я просто надеюсь, что бомбарда работает на таких вещах», — подумал Гарри, мысленно анализируя, как он мог бы бороться с такими существами. В конце концов скалистые горы, над которыми они парили, упали в океан. Гарри пошел вдоль берега на юг и в конце концов вышел на плато, которое опускалось до уровня воды. Болотистый пляж был затоплен водяными элементалями и, похоже, пирс, который эльфы использовали, чтобы добраться до своего поселения, был частично захвачен. Группа уже обсуждала это. Они не могли спасти или помочь в любой ситуации, с которой сталкивались. Некоторые они просто должны были обойти стороной, потому что другие позаботятся об этом вовремя. О захвате дока должен был позаботиться кто-то другой, и в конце концов они это сделают. Тем временем у них были свои собственные цели, которые они должны были выполнить, а именно добраться до крепости Пернатой Луны и связаться с назначенным лидером эльфов на этой территории. Остров, к которому вела их Джессир, был окутан туманом. Резкое понижение температуры и туманные пляжи напомнили Гарри о тех немногих случаях, когда он бывал в Новой Англии на земле. Эльфийское поселение быстро появилось в поле зрения на северной стороне острова, и в нем доминировало одно большое здание и множество небольших убежищ и открытых магазинов. Их приближение было замечено, и на пляже уже стояла группа стражей, ожидавших их прибытия. Каждый из них сжимал в руках свое оружие в манере, которую Гарри мог описать только как крайне враждебную. Но как только все они увидели Арка и Джессир, их лица быстро изменились. «Сообщите леди Пернатая Луна, что странные незваные гости, члены Альянса», — послышался крик, и бегун бросился к главному зданию. «Позвольте мне говорить», — шепнула Джессир всем им, что не вызвало никаких споров, поскольку все они видели, какое не слишком радушное приветствие им предстояло получить. Группа быстро сошла с ковра и позволила Гарри сложить его и убрать в сундук. Весь процесс был тщательно проконтролирован присутствующими охранниками, и ни один из них не пошевелился. «Вы немедленно пойдете с нами к леди Пернатая Луна», — приказал им монотонный голос. Гарри даже не мог сказать, кто из эльфов это сказал. Здесь все были в шлемах, и по ним трудно было прочесть какие-либо эмоции. «Конечно, мы хотели проведать леди Пернатая Луна, прежде чем продолжить нашу миссию здесь», — сказала Джессир, которая немедленно направилась к центральному зданию. «И в чем именно заключается ваша миссия?» Тут же отозвался голос. На этот раз Арка продолжила. «Мы не должны и не обязаны говорить вам об этом. Теперь ты отведешь нас к своему командиру, страж». Даже не дожидаясь ответа, Арка и Джессир продолжили идти к центральному зданию, а Гарри, Кудрия и Диса последовали за ними. Гарри слегка наклонил голову, чтобы скрыть свою реакцию на слова Арка. Арка обычно была одной из самых тихих людей в группе, но он никогда не сомневался в ее внутреннем огне, и уж точно никогда не усомнится в этом после того, как услышит ответ, подобный тому, что только что сорвался с ее губ. По мере приближения к главному зданию крепости они собирали все больше сопровождающих. Дверь была распахнута настежь, и до женщины, стоявшей в одиночестве и смотревшей на море, было рукой подать. Волосы у нее были растрепанные, возможно, даже более растрепанные, чем Гермиона могла себе представить, если бы ее не поразила молния. Кроме того, они были самого глубокого синего оттенка, который Гарри когда-либо видел, и гораздо темнее, чем волосы Арка. Даже при том, что Гарри никогда не мог утверждать, что он следит за модой, он еще не видел ночных эльфов, носящих волосы в стиле, который выбрала эта женщина. Она носила их распущенными и без украшений. Казалось, что она может пойти куда угодно. Ее броня была тяжелая и выглядела гораздо более прочной, чем у Джессир. Там, где Джилин, казалось, носила что-то богато украшенное, возможно, подобающее ее положению чемпиона леди Шелест Ветра в столице, то Шандрис отличалась чистой практичностью. Простой лук прислонен к колонне в нескольких футах от нее, и его легко достать, если он ей понадобится. Гарри мог насчитать не менее 5 видимых кинжалов на ее лифе, и он не сомневался, что в других местах спрятано еще больше. Ее взгляд скользнул по группе Гарри, и лишь на мгновение задержался на нем, прежде чем Гарри почувствовал, что она объявила, что он не представляет для нее угрозы. Вместо этого она сосредоточилась на Арка и Джессир. Ее пылающий белоглазый взгляд пронзил их до такой степени, что Гарри почувствовал всю эту конфронтацию излишне неловкой. «Прошло много лун с тех пор, как ты в последний раз была здесь, Джессир Лунный Лук», — внезапно заговорила Шандрис. «Зачем ты пришла в Ферлос?» Джессир склонила голову и заговорила. «Наша миссия лежит в страшном моле, миледи. Арканарин хочет отправиться туда, чтобы попытаться захватить легендарный Квеллерр. Мы ожидаем, что задача будет трудной, поэтому я попросила их сначала заглянуть сюда, чтобы посмотреть, не дошли ли до вас какие-нибудь слухи». Шандрис кивнула, и ее глаза на мгновение стали отрешенными. «Хроматические клинки драконов были дарованы нашему народу и, несомненно, станут легендарным сокровищем, если вернуться. Я имею в виду клинки. Драконы создали для нас множество мечей, но лишь немногие из них достигли своего полного потенциала. Путь к этому, даже если ты найдешь необожженный клинок, будет нелегким». Древняя охотница внезапно подошла к шкафу в углу, который был плотно заперт. Она открыла его взмахом руки и вытащила свиток после нескольких секунд поисков. Она слегка повернулась и поманила группу вперед. Она развернула свиток на столе и жестом пригласила всех посмотреть на него. Последняя известная планировка залов эльфийского города Идриталос, ныне известного как Дирмол. Город был полон исследователей и магических экспериментов королевы Асшары. С ее исчезновением во время раскола мира 10000 лет назад город пришел в упадок. Шандрис села и закрыла глаза. «Прошло много веков с тех пор, как я ходила под осыпающимися фасадами и навесами этого некогда великого города. Однако ходят слухи, что некоторые исследователи Асшары все еще живут там, глубоко в самом надежном хранилище библиотеки». Она наклонилась вперед и указала на большую площадь между северным и западным крыльями большого города. «К этому святилищу ведут 2 пути. Проще всего было бы пройти через северное крыло, однако для доступа к нему вам понадобится ключ. Однако местонахождение какого-либо из потерянных ключей я сказать не могла». Гарри мысленно фыркнул. Ключи и запертые двери мало что значили для Гарри. Несколько заклинаний и почти все, что создано, чтобы предотвратить вход или доступ к чему-то, можно было обойти. Только когда использовалась кровь, все становилось сложнее, и он сомневался, что кто-нибудь на Азероте имел представление, как использовать кровавые чары или замки, чтобы предотвратить проникновение. «Я удивлен, что ваши люди не попытались вернуть город. Если все остальное захвачено, то разве это такая уж большая задача, смыть то, что сюда проникло?» — спросил Гарри на почти идеальном колдарейском, заслужив любопытный взгляд Шандрис. Возможно, именно это и только это побудило ее ответить на его вопрос. «С Востоком, скорее всего, особых проблем не возникнет. Им управляют мелкие демоны и элементали. На севере там обосновалась большая группа людоедов. Но истинная проблема – это Запад. Многие духи умерших, которые служили Асшаре, задерживаются там и не позволяют смертным получить доступ к тайнам, найденным там. Возвращение этого места было бы долгим кровавым делом против наших предков, и немногие ночные эльфы решатся убить своих, даже после смерти. Не после того, что случилось 10 000 лет назад. Воспоминания о зверствах Сурамара сохранились и по сей день. Борьба с собственными мертвецами уже давно стала для нас источником скорби. «Понятно», — подумал Гарри. Он тоже не верил, что сможет убить армию призраков людей, которых знал. Или, по крайней мере, он не хотел бы этого, и он не мог представить себя приказывающим кому-то другому сделать это вместо него. Она кивнула и повернулась к Арка. «Арканарин, если тебе удастся найти клинок, пожалуйста, принеси его сюда когда-нибудь. Мне было бы любопытно увидеть один из легендарных клинков. Даже в древние времена увидеть такой клинок было большой редкостью». «Да, миледи». Шандрис встала и раскрыла объятия. «У меня есть обязанности, к которым я должна вернуться. Пожалуйста, наслаждайтесь вашим пребыванием здесь столько, сколько захотите. Рада была снова видеть вас, Джессир Арканарин». Их хозяйка снова ушла, не сказав больше ни слова, и охранники присоединились к ней. «Прямо и по существу», — сказал Гарри вслух, глядя ей вслед. «Наверное, она отстой в постели», — тихо добавил он про себя. «Думаю, это вся информация, которую мы получим отсюда», — сказала Арка. «Она очень отличается от леди Шелест Ветра», — прокомментировала Диса. «Как давно она здесь служит?» «Очень давно», — ответила Джессир. «Я слышала, что на самом деле она встречается с Тирандой только раз в несколько столетий. Должно быть, ей действительно одиноко», — подумала Кудрия. «Как я уже сказала, это не тема для разговора, так что бросьте», — сказала Джессир. «Ну, как насчет того, чтобы снять комнату в гостинице, так как нам потребовался целый день, чтобы добраться сюда и отправиться в Дирмол завтра», — сказал Гарри. «Если нам понадобится несколько дней, чтобы добраться туда, мы всегда можем поставить палатку на крыше, если это безопасно». Аноль-аноль-о. Группа кружила высоко над древним городом Эдриталосом. По мнению Гарри, город был в удивительно хорошем состоянии, учитывая, что ночные эльфы покинули его тысячи лет назад. «А это что такое?» — спросил Гарри, указывая на высоких толстых гуманоидов в набедренных повязках, которые, казалось, патрулировали повсюду. Ему казалось, что он постоянно задавал этот вопрос, когда они пролетали над случайными предметами, которые Гарри не мог узнать. Он был удивлен, что между мирами есть какие-то общие животные. Собаки, кошки, лошади, даже драконы. Но затем события перешли в сюрреализм. Например, стая черных драконов этого мира была разбита почти на четыре стороны гражданской войной между странно молчаливым аспектом Земли, его безумным сумасшедшим ученым, главной супругой и двумя его сильнейшими детьми. Разумные драконы пытаются убить друг друга и породить новые виды драконов, чтобы захватить мир, подумал Гарри с легким оттенком отвращения. «Я просто надеюсь, что не столкнусь с ними в ближайшее время. Людоеды-огры», — сказала Кудрия. «Они родом из Дренера. Я предполагаю, что они прошли через первые вторжения Легиона, когда первые орки пришли в Азерот». Кудрия получила кивки от Джессир и Арка. Кудрия продолжила. «Они довольно тупые и целеустремленны в своих целях. У них есть драчуны, которые дерутся всем, что попадется им в руки, обычно размахивая ими, как дубинками. У них также есть маги и колдуны. Нет никакой реальной политической структуры, кроме того, кто может избить большинство людоедов, их лидер». Джессир пояснила. «Они заботятся только о разрушении и господстве. Если орки, освободившись от демонической жажды крови, в большинстве своем вернулись к своим шаманским традициям, то агры никогда добровольно не присоединятся к Орде. Они слишком любят насилие и разрушение, чтобы встать на чью-то сторону», — кроме своей. И даже тогда их часто можно встретить убивающими друг друга, а не своих врагов. «Прелестно», — сказала Диса вслух с легким отвращением, вглядываясь в них поближе. «И это те, мимо которых мы должны проскользнуть. По крайней мере, они не будут компетентны. Они довольно хорошо воспитывают гончих, которые видят сквозь технику скрытности», — сказала Кудрия, удивляя всех своими познаниями об играх, что, в конце концов, не должно было всех удивлять, так как она жила в том же мире, что и их родина. «Тогда мы сделаем это очень тихо», — сказал Гарри. «Я всегда могу проскользнуть мимо группы, сделать порт-ключ в безопасное место и привести вас всех туда. Нет никакой необходимости подвергать опасности всех. Как мы поступили с повелителем ужаса?» — спросила Арка. «По-моему, это похоже на жульничество. Ты просто хочешь какого-то грандиозного эпического приключения на пути к своему потрясающему мечу. Тебе не нравится идея, что все, что для этого потребуется, это несколько дней полета на ковре, а затем превращение в невидимку на 20 минут, пока мы идем в секретную библиотеку, полную эльфов», — сказал Гарри с понимающим взглядом. Арка бросила на Гарри очень горячий взгляд, но не поправила его, вызвав тихое хихиканье всех присутствующих по поводу того, как легко она была раскрыта. Группа пролетела над внушительной площадью в центре города. Это напомнило Гарри Колизей в Риме, и он не сомневался, что в яме в центре все сражались насмерть. Ничто другое не требовало высоких стен и очевидных постов для охраны над местом действия. Найти дверь, отделявшую главный двор от северного крыла города, было несложно. В первом крупном помещении он нашел дверь, ведущую в библиотеку. Он видел, что в былые времена это был базар или рынок, но все следы этого давно исчезли. Группа тихо приземлилась над всем этим, прежде чем собрать свои вещи. Гарри был вполне доволен тем, что, несмотря на то, что эгры, по-видимому, называют Дирмол своим, они все еще не организовали должного патрулирования и охраны на месте, хотя он задавался вопросом, были ли они достаточно умны, чтобы даже думать о таких вещах. Он наблюдал, как один пьяный огр исполнял какой-то сексуальный танец, от которого ему захотелось потерять свой обед. Судя по звукам рвоты позади него, это действительно заставило по крайней мере одну из девушек сделать это. «А как мы туда спустимся? Я не вижу удобного места для посадки по обе стороны двери. Повсюду патрули», — сказала Джессир, заглядывая через край главного двора после того, как посмотрела на их варианты на севере. «Я могу перенести каждого из нас туда с помощью порт-ключа или аппарировать по линии места. Я бы предпочел использовать порт-ключ, просто потому что так мы все окажемся там одновременно», — сказал Гарри. «Только не попадись», — сказала Джессир. «Здесь нет риска, у нас все еще есть много вариантов, чтобы попробовать, прежде чем мы сделаем что-то рискованное, из-за чего нас поймают. Эй, это же я», — сказал Гарри с одной из своих фирменных кривых ухмылок на лице, в то время как видения Хана Соло промелькнули в его голове. Все девушки недоверчиво смотрели на его беззаботность в данной ситуации. Десидра придвинулась к нему и потрепала его по голове. «Просто будь осторожен, идиот, прежде чем поцеловать его». Джессир не стала уступать, и как только Десидра закончила, она тоже поцеловала Гарри, стараясь продлить поцелуй как можно дольше, пока Арка не прочистила горло. «По-настоящему зрелая, шлюха», — сказала она, прежде чем повторить то, что сделала Джессир. Гарри прервал поцелуй и, бросив быстрый взгляд в сторону Кудри, увидел, что она тоже идет к нему. Она медленно двинулась к нему, и в ее глазах, которые все это время были открыты, было больше, чем страх. Это был целомудренный поцелуй, но он говорил о многом Гарри, который понял, что Кудрия испытывала неподдельный страх, что Гарри спустится на нижний уровень зараженной эрграми площади. «Я буду в порядке», — сказал он вслух, но обращаясь конкретно к Кудрии. Она кивнула, хотя он мог сказать, что беспокойство и страх были основными эмоциями, поскольку он собирался спуститься туда один. Гарри наложил на них дезиллюминационные чары, а затем аппарировал прямо на пол площади. Для человеческих ушей его явления уже давно стали бесшумными, но все гончие в округе были встревожены его внезапным появлением. Гарри едва хватило секунды, чтобы понять, что, хотя ближайшая собака находилась в 30 метрах от него, все они, очевидно, могли его видеть. Сразу же начался лай и рычание, что навело Гарри на мысль о том, что ему пора действовать. Он побежал к двери, которая, как он знал, вела в библиотеку. Он обнаружил, что она заперта на несколько ключей, и даже выглядела так, будто кто-то однажды нанес ей удар тараном и не смог пробиться внутрь. Все это мелькнуло у него в голове, когда он подбежал к двери и выстрелил в нее как можно большим количеством отпирающих заклинаний Алохомора. Он взялся за дверную ручку, и чрезвычайно тяжелая дверь медленно начала открываться. К этому времени использование магии, а также чрезвычайно тяжелая, громкая и ранее не запертая дверь, внезапно открывшаяся, привлекли внимание всех людоедов на сотню метров во всех направлениях. Все они немедленно начали двигаться к двери и стрелять заклинаниями в того, кто пытался проскользнуть мимо них, но которого они не могли видеть. Гарри проскользнул в щель в двери, едва собаки начали кусать его, и оказался в коридоре за запертой дверью. Три собаки пробрались внутрь, но Гарри прогнал их обратно, открыв дверь еще шире, но отбросив назад и 30 собравшихся гончих. Он знал, что у него есть только один шанс сделать все правильно, иначе на него навалится агро и гончие. Акция угол двери. Он сосредоточился на определенном углу двери, так как не хотел прикладывать ненужную силу к двери и случайно оторвать ручку, не закрывая ее. Дверь тут же захлопнулась с громадным грохотом, в коридор облаком хлынули пыль и грязь. Он быстро прокричал «Каллупартус» и был вознагражден громким хлюпающим звуком, означавшим, что дверь закрыта. Одна собака осталась в коридоре, совершенно не обращая внимания на то, что она была одна без своих партнеров. Она бросилась на Гарри, лая всю дорогу. Гарри лениво направил палочку на голову собаки и нараспев произнес «Редукта». Голова злобной твари взорвалась назад дождем крови, костей и запекшейся крови. Не желая приводить девочек сюда, чтобы они увидели это зрелище, Гарри быстро уничтожил останки и наложил несколько очищающих чар, чтобы казалось, что зверь никогда не умирал. Зная, что девочки, вероятно, очень волнуются, он быстро поднял камень с земли и превратил его в порт-ключ, ведущий в коридор, в котором он сейчас стоял. Не обращая внимания на стук агров в дверь, он позволил себе погрузиться в успокаивающий пульс голубой магии, исходящий от портключа. Гарри немедленно аппарировал на крышу города, всего в нескольких метрах от того места, где, как он знал, находились девушки. В течение нескольких секунд после появления он был раздавлен в объятиях девушек, которые быстро перешли в несколько прилично жестких ударов за то, что заставил побеспокоиться их.